Расскажите нам, что произошло перед тем, как вы заметили, что вашей подруге стало нехорошо. Желательно с того момента, как вы приехали в Альбатрос. Ничего. В общем, такого. Я думал, что тут дискотека какая-нибудь будет. Приехали, а тут только жратва и куча народу тусится. Я Вичку даже потерял минут на 40. Хорошо еще выпивка была халявная, а то совсем хоть волком вой. Потом она меня нашла, познакомилась с какими-то пацанами, ну, мы пили, говорили о чем-то, анекдоты там. Вика много кого знала. Потом она закашлялась. Тут подошла какая-то толстуха и посоветовала ей быть осторожнее. Ну, типа того, что, мол, люди иногда... Как это? Да, нелепо умирают. А Вика ответила, что ей это не грозит еще долго, и толстуха, мол, сама должна это знать. Потом пожаловалась, что подавилась, наверное, из-за разина, который стоял неподалеку и смотрел на нее. Вика даже сказала что-то вроде того, что, мол, будь его воля, он бы ее пришиб на месте. А потом она как-то так задышала, стала оглядываться, дергаться. Она что-нибудь еще говорила? Вроде нет, только все повторяла: «Мне нужно в уборную, мне нужно в уборную». Березин почти весь день прослушивал эту запись. Он так и не смог уснуть, хотя Алена, несмотря на уговор, отправилась с Настеной на прогулку, чтобы не мешать ему отдыхать. Было в этой записи что-то похожее на пресловутый 25-й кадр в кинематографе. Мелькнет неуловимо, так что и понять нельзя, был ли он вообще, а заноза в памяти остается. Я пока не знаю как, не знаю зачем, естественно, не знаю, кто убил Беляеву. Но нужно признать, что человек с такой наглостью и изощренностью, разыгравший такую комбинацию, обладает смелой творческой мыслью, — сказал Березин, выключив диктофон. Беляеву, судя по ее статьям, трудно назвать поклонницей таланта Разина. Значит, она приехала в Альбатрос по какому-то делу. Об этом упоминал ее друг-троглотит Анохин. «Вопрос в том, с кем она должна была там встретиться», — заметила Ягодко. «И почему именно во время презентации, когда вокруг было полно народа? Может, именно поэтому?» — как бы нехотя обронил Миша, заглядывая в чайник. «Когда человек чего-то боится, он назначает встречу в людных местах. Да и этого Анохина она явно не зря выбрала в провожатые. С чего бы умной молодой женщине держать при себе этакую гориллу, да еще и поселить в собственной квартире?» «А с чего ты решил, что он жил у нее?» — спросил Юра. «А я видел в ванной бритвенный станок и пару мокрых мужских трусов. К тому же Янжиевский прислал нам результаты осмотра квартиры. Там повсюду отпечатки Анохина». — Да, кстати, я слышала, что вы сегодня побывали в квартире Беляевой, — оживилась Ягодко. — Что там случилось? — Ничего особенного, — пожал плечами Чижов, сливая в свою кружку остатки кипятка. — Кто-то придал квартире слегка ограбленный вид. Размолотили компьютер, разбросали бумажки, стащили золотые побрякушки, ну и разбили пару хрустальных ваз. Прямо не воры, а дизайнеры какие-то, ничего в воровском деле не понимающие. Даже дверь умудрились взломать изнутри, а не снаружи. Известно, как была открыта дверь, если взлом тоже инсценирован. По результатам экспертизы, дверь была открыта ключом, а не отмычкой. Между прочим, Анохин уже объявлен в розыск. По домашнему адресу в Мочулищах он не проживает уже несколько месяцев, и после того, как мы его отпустили, больше этого бойкого юношу никто не видел. «Настораживает то, что с компьютера Беляевой сняли винчестер», — сказал Березин, — «и основательно порылись в бумагах. И что, по-вашему, это может значить? С чем это связано?» — пытливо взглянула на него Аня. «С тем, о чем она писала? Скажем, что-то разоблачительное? Какие-то материалы, которые ей удалось раскопать?» «Тогда при чем тут альбатрос?» — изумился Чижов. «Возможно, ни при чем, а, возможно, есть увязки и на него», — сказал Юра и достал из ящика стола книгу в яркой обложке. Имя Разина на ней было набрано куда более крупно, чем название. «Точно!» — воскликнул Чижов. «Разин меня тоже сильно заинтересовал. Ну, представьте, амбициозный, самолюбивый, весь на понтах и обидах писатель, а? Наезды какой-то журналюшки воспринимаются им как личное оскорбление, особенно если раньше между ними так и что-то было. Он ее приглашает на презентацию. Не забывай, что сам Разин, в то время как Беляева пошла в уборную, упал в обморок», — заметил Юра. «От кого же ей было защищаться?» «Мужики в обморок просто так не падают», — назидательно поднял палец Чижов. «А женщины, значит, лишаются чувств направо и налево?» — сдержанно возмутилась Ягодко. «Сейчас не суть важна, из-за чего он там упал», — сказал Березин быстро. «Упился или просто кровь в голову ударила?» «Хотя версию с Разиным я бы тоже не отвергал сходу. Нужно проверить, не встречались ли они в прошлом. Но сейчас для нас важно то, что кто-то должен был убрать табличку и вытащить приглашение из сумочки Беляевой. И этот неизвестный персонаж хочет заставить нас думать, что умерла она без чьей-либо помощи. Нам просто повезло, что у Анохина такая хорошая память. И он запомнил эту табличку, иначе и прицепиться было бы не к чему. И пустой пузырек с надписью «Ментоловое масло» играет здесь не последнюю роль». «Какую?» — спросила Аня. «Ожидая, что в моей голове что-то щелкнет и появится ответ?» — улыбнулся Юра. «У меня такое по заказу не получается». «Тогда в уборной почувствовал что-то. И то всего на несколько секунд. И что же ты почувствовал? Удушье, страх и очень сильный запах ментола. Кажется, были еще какие-то слова, хотя, возможно, я просто услышал их раньше. Что, по-твоему, это может значить?» «Не знаю», — пожал плечами Березин. «Иногда мне трудно понять и соотнести то, что я чувствую, с тем, что происходит на самом деле. Все получается само собой». «Так все-таки что делать будем? Копать под альбатрос или как?» — озадаченно спросил Чижов. «Скорее всего», — согласился Березин. «Придется продолжить знакомство с милейшей Аллой Петровной и воспользоваться ее обещанием представить меня популярному писателю Разину. Кажется, ты говорил, что она первой стала настаивать на версии убийства?» — спросил Миша. «Ну, не столько настаивала, сколько сетовала на этот неприятный инцидент. Вполне может быть, что ей подложили крупную свинью, убив в здании «Альбатроса» журналистку конкурирующего издательства». «Да, удовольствие ниже среднего», — кивнул Миша. «Если у меня в сортире вдруг загнется злейший враг, так я наверняка об этом сильно пожалею. Это ж надо! Какая засада! Тебя обвинят за то, чего ты не делал, хотя всю жизнь мечтал. Это пахнет...» — он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Пахнет, короче».